Самолет уже поднялся в воздух и, сделав последний круг над замком, полетел над горами в сторону бешеного города. Зай, Тёма и Беша уныло смотрели ему вслед. Драгон тяжело вздохнул. «Ушел! Знал бы я раньше! Вы что стоите? Нужно догонять этого вашего хвоста!» «Скажешь тоже! Как мы его догоним? Может, ты умеешь летать?» «Какой ты недогадливый!» «Это почему я недогадливый?» «А как ты думаешь, я перебралась через горы?» «Как?» «По секретному туннелю». «О, удивило!» «Туннель завалило камнями. Чтобы его разобрать, потребуется неделя». «Вы что думаете, под горами всего один туннель?» «Вот смотрите, как-то я искала в королевской библиотеке книги о драконах. И в одной из них нашла вот эту карту». Принцесса спрыгнула с коня. В руках она держала большой лист, пожелтевшей от времени бумаги. Беша и Тёма принялись разглядывать карту. На ней были изображены громоздкие горы, а под ними целая система туннелей, которые пересекались между собой и расходились в разных направлениях. «Да тут целый город под землей! Смотрите, вот этот туннель тянется под горами и под лесом, от замка дракона прямо к городу. Если мы поторопимся, то можем даже опередить хвоста. Нам даже через лес не придется идти». Друзья быстро пересекли равнину и оказались у подножия громоздких гор. «Интересно, кто рыл все эти туннели?» «Ха! Древние драконы!» «Да? Да! Откуда ты знаешь, может быть, их прорыли древние зайцы?» «Я привязала ленточку от платья в том месте, где находится вход, чтобы долго его не искать». «Логично. Вон, кстати, она». «Драгон, иди первым. Ты ведь в темноте видишь хорошо?» Туннель встретил их мрачными каменными стенами. Ноги постоянно спотыкались о невидимые в полумраке булыжники. Беше сразу вспомнилось, как она скрывалась от дракона в подземелье замка. «Принцесса, а ты не думаешь, что в туннеле до сих пор водятся драконы?» «Ну и что? Драконы очень милые существа. Вон, посмотри на дракона». «Да-да, он очень милый, но все-таки он может случайно кого-нибудь обжечь». «Глупости, меня он не обжег ни разу». По туннелю шли довольно долго. Приходилось постоянно сверяться с картой, чтобы не заблудиться. Наконец, драгон радостно воскликнул. «Выход! Я вижу выход!» Туннель действительно вывел их к окраине бешеного города. Драгон с интересом оглядывался вокруг. Он никогда не бывал здесь раньше. «О, нет! Мы опоздали!» На поляне недалеко от городских ворот стоял самолет и болтал с какой-то куклой. Он заметил Тёму и очень удивился. «Тёма! Что ты здесь делаешь? Хвост сказал, что вас схватил дракон, и нужно срочно лететь в город за помощью!» «Это все неправда! Дракон нас не хватал! Хвост! Обманщик!» «Ты что? Не слышал, как мы тебя звали? Взял и улетел!» «Ну ты же знаешь! Как заведу мотор, ничего не слышу! Кстати, мы прилетели минут 5 назад!» «Я думаю, вы еще успеете догнать вашего хвоста!» «А хвост не говорил, куда он пойдет!» «Принцесса!» — вдруг закричала кукла, стоявшая рядом с самолетом. «Принцесса нашлась!» Кукла радостно взмахнула руками и кинулась в сторону королевского дворца. «Ну вот! Сейчас все расскажет королю». «Ваш хвост просил меня приземлиться поближе к бумажной площади». «Я знаю, куда он пошел. Он пошел к звездочету, потому что ему нужна книга». «Ага». Овца понеслась в сторону дома звездочета. Остальные помчались за ней. Каково же было их удивление, когда прямо на бумажной площади они лицом к лицу встретились с тем, за кем так долго гнались. Глава 13. События на площади. Не двигайся, иначе я напущу на тебя дракона. Хвост поднял лапы вверх и неприязненно покосился на дракона. Спокойно, спокойно. Только не подпускайте его ко мне. Вот так-то. Верни драконий клык. Какой клык? Не притворяйся. Так называется красный камень, который ты украл у овцы. Мы все знаем. Тебе нужен был этот камень, а еще коготь дракона, чтобы перевернуть все с ног на голову и завладеть всем. Что за глупость? Ну ладно, ладно, ладно. Я все расскажу. Сначала отдай камень. А у меня его нет. Как? А где он?